Сколько машин опрокинул? — спросил лейтенант. — 4, — говорит тракторист. — Признайся, если больше, — говорит лейтенант, — а то потом хуже будет. Клянусь дядей, 4, — говорит тракторист. — Другие убежали, — добавляет мальчик. — Дорого твоему дяде обойдется это хулиганство, — говорит лейтенант. — Но на этот раз ты сядешь в тюрьму, или я уйду с работы. Лейтенант задержал тракториста, а своему помощнику приказал отвезти мальчика домой и по дороге проверить все опрокинутые машины. Мы тоже поехали. — По-моему, — говорю Кемалу, — ремонт тебе в 1000 рублей не обойдется. — Ничего, — говорит Кемал, — у них денег куры не клюют. Лейтенант понял, что я на зарплату живу. Только доезжаем до Орехового ключа, и вдруг у поста останавливает милиционер, подходит. Кемал открывает окно. В чем дело? Права, говорит милиционер, пригибаясь к окну. А что я нарушил? Спрашивает Кемал. Пьяный сидишь за рулем, вот что нарушил. Кемал начинает хохотать. Смейся, смейся, говорит милиционер. Я уже целую неделю в рот рюмки не брал, говорит Кемал. Повезу на экспертизу, хуже будет, — говорит милиционер. Ну, думаю, поздно едем, значит, едем с пирушки. Решил на нас деньги заработать. Но он не знает, что из Кемала деньги на тракторе «Беларусь» не вытянешь. Пожалуйста, поехали, — говорит Кемал и открывает заднюю дверцу. Милиционер уже просунулся, и тут я у него спрашиваю, откуда ты взял, что он пьяный? От него водкой воняет, говорит милиционер, даже с дороги слышно. И тут я понял, в чем дело. Стой, говорю, это не он, это его пиджак. При чем пиджак, удивляется милиционер. Тут я ему рассказываю, как Кемал чистил свой пиджак, а он не очень верит и на закуску, которая за сиденьем лежит, одним глазом смотрит. «Снимай пиджак, дай понюхать», — говорю Кемалу. Кемал хохочет и от смеха не может снять пиджак, а милиционер ждет. Кемал сунул ему пиджак. Милиционер понюхал его один раз, понюхал его второй раз и молча закрыл дверцу машины, недоволен, что мы не попались. Кемал надевает пиджак, и мы едем. Снова повалил снег, и впереди почти ничего не видно. А Кемал едет посреди шоссе. Я боюсь, что он столкнется со встречной машиной. «Почему посредине дороги едешь?» — говорю. «Держи с правой стороны». «По крышке», — бубнит Кемал. И километра через два добавляет. «По краям шоссе колдобины». «Что ты по крышке экономишь?» — кричу ему. «Когда такой снег идет, столкнемся со встречной». Надулся, но все же перешел на правую сторону. И только мы проехали 200 метров, как вдруг из-за эвкалипта, стоявшего возле дороги, вываливается пьяный эндурец и падает почти прямо под колеса. Кемал нажимает на тормоза. Мы выскакиваем. Думаю, все, убили человека. Нет, шевелиться. Весь рукав разодран до самого плеча. Он ударился о то крыло машины, которое раньше ударил трактор. Кемал все-таки молодец, недаром летчиком был, успел тормознуть. Мы подняли пьяного, но он ничего сказать не может, мычит хуже Кемала. Я его растряс как следует, и он немножко пришел в себя. «Ребята, — говорит, — довезите домой, деньги дам сколько хотите». «Деньги не надо, — говорю, — но где ты живешь?» «От шоссе, — говорит, — первый поворот направо, и сразу мой дом. Сажаем его в машину и едем. Он спит». Кемал свернул на повороте и едем по проселочной дороге. Снег идет, почти ничего не видно. Наконец увидели первый дом, толкаю нашего пассажира. «Нет, — говорит, — мой дом дальше будет. Теперь я его все время толкаю, чтобы он не пропустил свой дом». «Вот мой дом», — говорит он, наконец, и начинает рыться в кармане пиджака. А то, что рукав разорван до самого плеча, не видит. Мы, конечно, не дали ему заплатить и высадили его. Разворачиваемся. И снова выезжаем на трассу, а Кемал опять выехал на середину шоссе. Но я теперь ничего не говорю, боюсь, опять пьяный под колеса попадет. Что такое, удивляюсь я? Никогда не видел столько пьяных эндурцев. Наверное, у них сегодня какой-то праздник, — говорит Кемал. Нет, — говорю, — у них сегодня никаких праздников нет. У них, — спорит Кемал, — есть такие праздники, о которых ни один человек не знает. Он меня учит эндурским праздникам, когда я 50 лет живу с эндуркой. Слушай, — говорю, — нет у них сегодня никаких праздников, просто распустились люди, палку большеусова забыли.